медленно поднял большую взлохмаченную голову. «Угробили Яшу», — тихо сказал он и снова склонился к валенку. «Пойдем посмотрим то место», — попросил Кузьма. На месте, где убили Яшу, была неглубокая ямка в снегу, несколько больших темно-красных ягодин крови, и все. Сколько ни искал Кузьма, ничего больше не обнаружил. Пошли обратно. Когда подходили к деревне, Кузьма твердо решил: «Федор, пойдем к Любавиным. Это не за Макара». «Я не пойду», — сказал Федор. «Почему?» «Так, не могу пока. Шибко горько». «Тогда я пойду один. К Егору сперва. Егорка хворый лежит. Он на этой неделе тоже охотился. Сходи. А я, не сердись, не могу. Я, может, выпью пойду». Егор опять впал в беспамятство. Около него сидела Марья. Кузьма в первую минуту пожалел, что пришел сразу сюда, но отступать было поздно. «Здравствуйте!» — громко сказал он. Марья от неожиданности приоткрыла рот, молча кивнула. Кузьма снял шапку, прошел к столу. На Егора не посмотрел. Вытащил из кармана замусоленную тетрадку, аккуратно расправил ее. «Когда твой муж пришел с охоты?» — спросил он. «Неделю как?» Марья вопросительно и удивленно смотрела на Кузьму. «Он принес чего-нибудь с собой?» «Чего? Дичь какой-нибудь?» «Нет». «Ничего не принес?» «Нет». «Где его полушубок?» «Вон висит». Кузьма подошел к полушубку, похлопал по карманам. В одном что-то звякнуло. Кузьма вытащил 4 пустых гильзы. «Так», — значительно сказал он. Осмотрел весь полушубок, снял со стенки ружье, заглянул в стволы. «Понятно». Надел шапку и вышел, не посмотрев на Марью. В тот же день он собрался и уехал в район. Не было его 3 дня. Возвратился обновленным, похудевший, собранный, резкий. Забежал на минуту домой. Клавдии не было в избе. Дверь в горницу закрыта. По глазам домашних понял, что-то случилось. «Что такое?» — не поздоровавшись, с порога спросил он.